Контакт! Визуальный контакт!» Воскликнул один из техников-наблюдателей, ожесточенно колотя по клавишам управления. «Две цели! Бегущий мужчина и преследующая его крыса! Лицо беглеца запечатлено визорами, передаю изображение в базу данных для опознания!» «Остальные пауки направлены по прежнему маршруту», — отрапортовал второй. Лица обоих техников светились оживлением. За все время пребывания в Астероид-Сити это был первый раз, когда произошло хоть что-то интересное взамен обрыдевшей рутины. К тому же про таинственный объект «Мститель» знала вся команда дознавателей. «Продолжайте наблюдение», — сухо прозвучал голос Такеши, и все техники мгновенно стерли с лиц любые эмоции. Старший дознаватель Такеши был не менее таинственным, чем Нортис Вертинский, и куда более пугающим. Одни только никогда не снимаемые зеркальные очки чего только стоят. «Только наблюдение», — добавил Такеши. «Никакого вмешательства с нашей стороны до тех пор, пока беглец не будет опознан со стопроцентной точностью. Приказ ясен?» «Так точно, сэр!» — хором отозвалась вся команда. «Маклей?» «Да, сэр!» В струнку вытянулся один из младших дознавателей. На местный полицейский сервер уже поступило донесение о бою в 12-м секторе. Проверьте по нашим каналам следующее. Как оперативно отреагировали силы правопорядка на вызов и отреагировали ли вообще? Я хочу знать все. Численность отбывшей на место происшествия полицейской группы, их снаряжение и, не в последнюю очередь, силу их служебного рвения. Все полученные данные запротоколировать, все видеофайлы сохранить, включая запись поступившего звонка. Все под официальный протокол. «Будет выполнено! Разрешите приступать!» «Выполняйте», — коротко ответил Такаши, переводя взгляд на огромный экран, где в данный момент отображалась картинка из камер паука, преследующего мужчину, опрометью убегающего от обычной на вид крысы. Обычный на вид крысы. «Аналитика по крысе!» лязгнул старший дознаватель. «Робот с небольшой долей биологической составляющей», мгновенно был получен ответ. «Стопроцентно. Механическая основа для маскировки, покрытая крысиной шкурой. Судя по скорости передвижения, скоординированности движений и тактике действий, данный образчик был выпущен профессионалами, сэр. Заводская работа, тонкая машинерия, продвинутая электроника. Компьютер занят оценкой подобных роботов и выискивает совпадения. Вскоре мы приблизительно сможем определить производителя. Моя приблизительная оценка — легкий боевой робот класса телохранитель для близкого контактного боя. Возможность навески дополнительного вооружения сомнительна». «Ваши выводы неверны», — качнул головой Такаши. «Это самоделка. Произведена объектом «Мститель» кустарным методом. Скорее всего, он использовал доступные ему электронные блоки и машинные детали». «Прошу прощения, сэр, но это попросту невозможно. Это же не детский конструктор с простейшими деталями и программами. Перед нами боевой дрон». «Какой талант!» — почти беззвучно прошептал стоящий рядом с Такаши Фергюсон, ничуть не усомнившийся в правильности оценки своего прямого начальника. «От гениальности до безумия всего один шаг», — озвучил старший дознаватель древнюю истину. «Мои выводы остаются неизменны. Боевые роботы произведены объектом «Мститель» самостоятельно. У него не было средств и возможностей на покупку подобных телохранителей». «Столь же пригодных и для стремительной атаки», — добавил дознаватель. «Гениально и жутко эффективно против гражданских. С военным доспехом этой крысе не справится, в том числе и с помощью установленного распылителя ядовитого газа». «Сэр?» «Мистер Такаши?» «Слушаю». Не отрываясь от экрана, ответил Такаши. «На полицейском крейсере имеются упомянутые мною доспехи. Специальный штурмовой полицейский доспех. Прошу разрешения доставить в город не менее 4 подобных средств защиты. Мы можем запросить подобное снаряжение у администрации города, но в подобных случаях всегда лучше использовать снаряжение, достойное доверия и не зараженное жучками». «Штурмовой полицейский доспех? Вы настолько высоко оцениваете уровень угрозы, исходящей от искалеченного подростка?» Без тени иронии поинтересовался старший дознаватель. Вернее, если ирония и присутствовала, в безразличном голосе японца она совершенно не чувствовалась. «Так точно! Я крайне высоко оцениваю уровень угрозы и остроту клыков его милых питомцев». «Доставку разрешаю», — коротко ответил Такаши и обратился к сидящему за пультом управления технику. «Не упустите их». «Есть, сэр, не упущу».